Глава 16. Вес. Блять. Я вообще сильный парень. Выносливый. Но выдержать зрелище того, как Джейми Каннинг ласкает себя, мне не под силу. В свете луны, проникающем сквозь щель в занавесках, мне видно, что он лежит на спине. Одно колено откинуто в сторону. Его тело – само совершенство. Сильное, стройное. Его ладонь обнимает член, кончики пальцев поглаживают головку, пока он делает долгий вдох, а затем медленно выдыхает. Его спина слегка выгибается, бедра начинают вращаться. И я начинаю умирать медленной смертью. Во рту скапливается слюна, и я с усилием сглатываю. Он прав. Два шага, и я могу взять его в рот. Джейми Каннинг будто заглянул ко мне в голову и извлек оттуда все мои развратные фантазии до единой. Ну хорошо, по крайней мере, вступительную их часть. На меня он не смотрит. Зачем? Когда мы оба знаем, к чему прикован мой взгляд. Он сжимает свой ствол. Один раз. Второй. Потом спускается вниз и, взяв в ладонь свои яйца, начинает легонько поглаживать большим пальцем нежную кожу. Я слышу жаркий выдох и понимаю, что это я. Что делает этот гад? Он улыбается. Это выводит меня из ступора. По крайней мере, частично. Какого хера ты делаешь? Мне реально надо бы передернуть. Ты не против? Да, я. Я проклинаю тот чертов день, когда сказал ему эту фразу. Мне было 18, и я считал, что ловко разыграл свои карты, тогда как на самом деле запустил реакцию нешуточной боли. Для всех. И она продолжается до сих пор. В моих ушах гудит кровь. И в других местах тоже. Моя рука сама собой заползает в боксеры. Джейми уже надрачивает себя. Неспешно, вверх-вниз. Останавливается потереть большим пальцем головку, и мое горло сжимается. Вес, в его голосе рокот. Мне нужна твоя помощь. Каким-то чудом мне удается ответить почти что нормальным голосом. По-моему, ты и сам отлично справляешься. И вот тогда он наконец-то оборачивается ко мне. Лаская себя, он сглатывает, и я вижу, как на его горле резко дергается кадык. Мне нужно проверить. Проверить что? Готов спросить я, но не успеваю, потому что он начинает меня рассматривать. Его взгляд скользит по моей груди, по руке, к тому месту, где она исчезает в боксерах. И до меня вдруг доходит. Он хочет проверить, почему он это испытывает. Узнать, что это, влечение, пиво или временное затмение разума. Я не врал, когда говорил, что не хочу помогать ему совершать это открытие. Я не уверен, что смогу пережить то, каким окажется результат. Во всем этом, конечно, виноват один я. Наши взгляды встречаются. Его глаза полуприкрыты отяжелевшими веками. Я всегда мечтал о еще одном шансе увидеть на его лице страсть. На движении вверх его губы приоткрываются, и этого оказывается почти достаточно, чтобы я соскочил с кровати. Но я еще медлю, и не из-за опасений, что завтра он станет раскаиваться. Потому что он будет раскаиваться. Я знаю это наверняка. Пожалуйста, просит он. Всего одно слово, но оно наконец-то толкает меня к нему. Встав посреди комнаты, я берусь за резинку боксеров. Сдергиваю их вниз, и они падают на пол. И теперь он глядит на мой член, лаская при этом свой. Скажи, что ты хочешь, прошу я. Мне надо, чтобы он точно озвучил свои желания. Мы играем в очень опасные игры, и вполне возможно, все закончится катастрофой. Но если есть способ предотвратить ее, я это сделаю. Он отодвигается к стенке, освобождая мне место. Жестом зовет меня. И в мире нет таких денег, славы или сокровищ, которые могли бы удержать меня от повиновения. Секунда, и я у него в кровати. Он тянется ко мне, притягивает меня к себе. Мы ложимся грудью к груди. И Джейми Каннинг снова меня целует. От него больше не пахнет пивом, только зубной пастой. Так что завтра ни у него, ни у меня точно не получится свалить все на алкоголь. Его язык у меня во рту, и я, наслаждаясь каждой секундой, жадно втягиваю его в себя. Наши бедра соприкасаются. С тихим стоном он трется о меня все сильнее. Его член скользит по моему животу, выравнивается с моей собственной болезненно твердой плотью, и перед моими глазами взрываются звезды. Блять, выдыхаю я. Он приоткрывает глаза и, всматриваясь в мое лицо, кончиком языка облизывает губу. Только посмей мне остановиться. Я надеру тебе зад. Остановиться? Разве существует такое слово? Что оно значит? Наверное, нечто противоположное тому, чем я занимаюсь сейчас, когда, просунув меж нашими телами ладонь, сжимаю нас двоих в кулаке. Его спина выгибается на очередном хриплом стоне. О, черт! Как хорошо! Я медленно ласкаю нас, сжимая при каждом движении вверх. Он снова находит мой рот. Царапает мою щеку щетиной, когда наклоняется, чтобы сделать поцелуй глубже. Его волшебный язык, голодный и страстный, вновь проскальзывает меж моих губ. Я не могу поверить в то, чем мы сейчас занимаемся. Я не могу поверить, что он разрешает мне проделывать с собой все эти вещи. Мы оба течем, наша плоть становится скользкой, облегчая движение кулака. Я чувствую, как у меня тяжелеют яйца, как их покалывает перед разрядкой, и понимаю, что еще немного, и я взорвусь. Но тут Джейми выворачивается и толчком в грудь опрокидывает меня на спину. Увидев, как мой член тяжело шлепает меня по пупку, Джейми стонет, а потом оборачивает его ладонью. «Можно», — слышу я торопливый шепот. «Можно я отсосу тебе?» Пресвятая Богородица. Я, наверное, брежу и вижу сон. Иначе и быть не может, потому что никакого другого объяснения тому, что мой лучший друг предлагает взять мой член себе в рот, просто нет. Я-то полагал, что во время этой экспериментальной мне надо проверить, нравятся ли мне парни сессии, всю работу проделаю сам, притворяя в жизнь все свои многочисленные фантазии. Но вам надо знать о Джейми Каннинге одну вещь: он полон сюрпризов. Всякий раз, когда он принимал мои безумные вызовы, у меня брови ползли на лоб, а разум был не в силах понять, как этот расслабленный калифорнийский пацан, который всегда следует правилам, может с такой готовностью прыгать в любую кроличью нору, куда я его затаскиваю. Правда, сегодня я не брал его на слабо. Сегодня ведет сам Джейми. Это его пальцы касаются моей твердой длины. И его горячее дыхание овивает меня, когда он перемещается вниз и замирает в дюйме над моим членом. Ты, я сглатываю сухость в горле. Когда-нибудь это делал? Нет. Его губы нерешительно задевают мою головку. Хрен знает, как правильно. Мой сдавленный смешок. В этом и смысл. Чтобы хрен узнал. Он приподнимает голову, в карих глазах вспыхивает огонек. Черт знает, как правильно, поправляется он. У меня может не получиться. Все получится. Иначе и быть не может. Я готов кончить лишь от того, что лежу с ним в одной кровати. Ему не нужны никакие особенные способности, он просто должен быть со мной рядом. Он должен быть здесь, рядом со мной. При первом же прикосновении его языка у меня практически сносит крышу. Медленными кругами он облизывает мой кончик, затем поцелуями спускается по стволу вниз. Он целует мой член, осыпает его легкими, маленькими поцелуями, от которых у меня взрывается мозг. Рехнуться можно. Кто бы мог подумать, что Джейми Каннинг – такая дразнилка. Пытаешься довести меня до безумия? Рычу я после того, как он поцелуями поднимается по моему члену вверх. Его смешок отдается во мне вибрацией. А что, получается? Да. Я запускаю пальцы обеих рук ему в волосы. Ну, а ты? Как тебе первая дегустация? Нравится? Он в голос хохочет, широкие плечи вздрагивают надо мной. Это, его язык вновь находит мой ствол, щекочет его. Непривычно. Обхватив меня у основания, он берет в рот головку и сосет ее, нарочито медленно и порочно. Это, он снова засасывает меня, уже глубже. Мой член непроизвольно дергается, что он точно чувствует, потому что я слышу громкий, отчаянный стон. Он поднимает голову. Его глаза подернуты страстью, на лице замешательство. Меня пронзает радость. И следом тревога, потому что я не знаю, как отреагировать на его замешательство. Заверить, что здесь нет ничего такого. Что это совершенно нормально, если натуралу нравится отсасывать мужику. Но сказать, что бы то ни было, я просто не успеваю. Потому что он опускает голову, и меня вновь окружает его горячий и влажный рот. Мои бедра ерзают на матрасе, член и яйца опаляет желанием, пока мой лучший друг трудится надо мной. Одной рукой я продолжаю держаться за его волосы. Второй цепляюсь за простыню. Мое сердце колотится как ненормальное. Его неистовое тук-тук о грудную клетку, это все, что я слышу. Это еще звуки, которые издает Джейми. Хриплые стоны, влажный чпок, глухое урчание, с которым он вбирает меня в самое горло. Иисусе! Этот парень уничтожает меня. Я уже уничтожен. Я кончаю, предупреждаю я сдавленно. Оргазм, захватив мои яйца, стреляет по члену вверх, и рот Джейми отпускает меня. Всю кульминацию он ласкает меня рукой, тяжело дыша и с блеском в глазах, наблюдая за тем, как горячие струи забрызгивают мой пресс и мою грудь. Я не могу дышать. Я задыхающийся, содрогающийся сгусток блаженства. А он все продолжает смотреть. А потом этот гад опять улыбается. Улыбается, блять, и наклонившись, слизывает с моего живота одну жемчужную каплю. Это было так жарко, сообщает он мне. Жарко? Я бы сказал, обжигающе. Опаляюще. Чёртово инферно, не меньше. Единственное, что я в состоянии делать, это лежать будто мешок картошки. И пытаться восстановить дыхание. Моргая точно сова, я смотрю, как самый красивый мужчина в мире находит на полу мою майку и вытирает меня. Закончив, он отбрасывает ее и целует меня в ключицу. Потом в плечо. Потом во второе. Он продолжает целовать мою разгоряченную плоть, облизывая, покусывая меня, и я с радостью становлюсь его морской свинкой в этом эротичном эксперименте. Он пробует на вкус каждый дюйм моего тела, по очереди исследует мои бедра, пресс и грудные мышцы. Лижет один из моих сосков и, услышав мой стон, поднимает взгляд. На его губах играет улыбка. «Тебе нравится?» Кое-как я киваю. Он снова склоняется над моим соском и на сей раз сосет его, прихватив маленький бугорок губами. Бедром я чувствую, как его эрекция оставляет на моей коже ниточку влаги. Втянув в себя воздух, я тянусь вниз и ловлю его, и теперь уже я улыбаюсь, потому что его язык на моем соске замирает, а тело становится напряженным. Он толкается ко мне в руку, и другого приглашения мне не нужно. На спину, сквозь зубы командую я. Джейми так быстро переворачивается, что я издаю смешок. Заложив руки за голову и заломив бровь, он толкает меня бедром, насмешничает надо мной вместе со своим идеальным членом. «Поглядим, не растерял ли ты навыки», — подразнивает меня он. Уткнувшись ему в живот, я издаю смешок. «Знаешь, ты такой нахальный ублюдок, когда ты гей. Похоже на то. Я медленно ползу по его телу вверх. Ставлю локти рядом с его лицом. Наши глаза встречаются. Не отрывая от меня затуманенного взгляда, он раздвигает губы, а я, сглотнув, мягко его целую. Ощущаю на его языке свой собственный вкус, и, блять, у меня тотчас голова идет кругом. Этот парень, черт. Этот парень. Я никого и никогда не хотел так сильно, как Каннинга. Никогда, пока я, прервав поцелуй, соскальзываю обратно вниз, в моей голове вспышками проносятся воспоминания о всех тех бессмысленных сексуальных связях, которые были у меня за 4 года. Парни, с которыми я путался в прошлом, они как в тумане. У них нет лиц. Иногда у них не было лиц и в настоящем. Я кончал, и они кончали, но до конца я с ними не был. Я всегда что-то от них удерживал. но с Джейми я не способен сдерживаться. И так было всегда. Не волнуйся, не растерял, шепчу я, пока мой рот опускается к его члену. И сейчас я докажу это. Я покажу ему, как сильно люблю его. Раз уж сказать нельзя. Я делаю вдох. Его эрекция покачивается в миллиметре от моего рта, и она моя. Сегодня он мой. Я беру его член и слегка сжимаю. Он конвульсивно вздрагивает в ответ. Наблюдает за мной. Ждет. Облизнув губы, я наклоняюсь и языком провожу по щелке на кончике. Ну, сейчас я ему покажу. Будет знать, как меня дразнить. Я буду пытать его член до тех пор, пока он не забудет о том, что когда-то были времена, когда мой рот не дарил ему наслаждения. Я буду. Стоит моим губам обхватить его, и в ту же секунду Джейми кончает. Да-да, он кончает, блять, и я не знаю, то ли засмеяться, то ли разочарованно застонать, когда он начинает содрогаться в оргазме. В конце концов, я не делаю ни того, ни другого, а засасываю его до самого основания и заставляю сдавленно вскрикивать, пока глотаю выстреливающие в мое горло соленые капли. Когда он, наконец, замирает, я поднимаю голову. И вздыхаю. Чувак, 2 секунды? Серьезно? У тебя выдержка хуже, чем у подростка. Его плечи вздрагивают, и Джейми, хохоча, заваливается на бок. Похоже, твои навыки по-прежнему при тебе, давясь смехом, сообщает мне он. Поднявшись вверх, я ложусь позади него и рывком притягиваю к себе его крупное тело. На секунду он напрягается, потом расслабляется, упругая задница уткнулась мне в пах, спина прижата к моей груди. Я обнимаю его за талию. Если честно, об этом я мечтал даже больше, чем о минете, о праве просто притрагиваться к нему. Прислоняться к нему. Кожа к коже. Но он молчит. Подозрительно долго. Джейми, шепчу я перед тем, как поцеловать его в плечо. Ты скоро запаникуешь, да? Пока он молчит, тишина режет меня на части. А ты хочешь, чтобы я запаниковал? В его голосе нотка юмора. Нет. Моя очередь замолчать. Ты хочешь, чтобы я вернулся в свою постель? Поерзав, он прижимается ко мне потеснее. Его тело словно теплое одеяло. Нет. Он удовлетворенно вздыхает. Спокойной ночи, Вес. У меня в горле встает ком. Спокойной ночи, Каннинг.